Глава 62. Для кого катастрофа, а для кого пропаганда. Голод в Поволжье – это наказание, посланное Господом неблагодарному русскому народу за то, что он предал своего государя. Во как! Экс-императрица Александра Федоровна была в своем репертуаре. Что с ней взять? Она совершенно искренне считала, что русский народ совершил чудовищную неблагодарность, отвернувшись от царственной семьи. Хотя, если так подумать, а за что люди должны их благодарить? А за то, что Николай II болел душой за судьбу России. Александра Федоровна, как нормальный доктор философии, решительно не понимала разницы между душевными порывами и реальными делами. Что же касается голода, то советская власть делала все возможное и даже несколько больше, чтобы минимализировать его последствия. Я искренне радовался, что мое предложение сохранить структуры, осуществлявшие продразверстку, было принято. Сейчас они, под видом Народного комиссариата по чрезвычайным ситуациям, действовали достаточно эффективно. Прямая помощь продовольствием, конечно, оказывалась, но главное – десятки тысяч рабочих рук из регионов, охваченным голодом, были организованно направлены на строительство торфяной электростанции в Шатуре и строительство гидроэлектростанции на Волхове. Моей же работой была пропаганда. В той истории большевики, в смысле пропаганды, действовали в вопросе о голоде очень грамотно. Мне оставалось делать лучше. Я изучил все материалы, связанные с голодовками 1891-92 года, 1897-98 годов, а также остальных. Список впечатлял: 1901, 905, 906, 907, 908, 911. Более всего меня интересовал грандиозный голод 1891 года, тот самый, который Александр III изволил объявить недородом. С точки зрения информационной войны, ход совершенно провальный. Что такое недород? В России это дело житейское. Значит, масштабы надо всячески занижать, а лучше вообще делать вид, что ничего не происходит. Но оппозицию заткнуть было непросто, тем более, что флагманом шел Лев Толстой. А западные издания, разумеется, с энтузиазмом перепечатывали опусы наших либералов. Картина была нарисована невеселая. Из многочисленных публикаций следовало: власти были не способны ничего сделать ввиду собственной бездарности, к тому же они воровали и покрывали спекулянтов. Те же самые власти всячески мешали общественности самой наладить помощь голодающим. Насчет воровства все это было верно, куда ж без него. При Александре III, которого в мое время некоторые считали чуть ли не идеалом царя, тоже очень не любили привлекать крупных начальников за злоупотребление. Хоть такого беспредела, как при его сынке, не наблюдалось, но раз никто ничего не боялся, то воровали. Хотя больше всего бросалась в глаза именно беспомощность власти. Все их мероприятия безнадежно запаздывали, потому что круговорот бумаг в природе ускорить не мог ни бог, ни царь и ни герой. А что касается визгов дореволюционной интеллигенции, что им, дескать, самим не дали, уж они бы организовали. Как удалось узнать, все самодеятельные комитеты помощи голодающим занимались тем, что бесконечно заседали. При Николае II никаких мер против голода вообще не предпринимали. Его Величество не верил, что в России такое может быть. А раз не верил, значит, этого не было. Соответственно, царский официоз о голоде не писал вообще, а другим всячески мешала цензура. А ведь до революции журналисты тоже умели писать эзоповым языком, а публика умела этот язык читать. Да и слухи никуда не денешь. Мы же не скрывали масштабов катастрофы. В конце концов, в чем были виноваты большевики? В том, что за 4 года не смогли обеспечить всем райскую жизнь? Наша пропагандистская машина всячески раскручивала тему помощи голодающим. И ведь действовали не только наши работники и те, кто с нами постоянно сотрудничал. Так многие издания перепечатали Велимира Хлебникова. «Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай, вышедшие, шатаясь из столовой советской, Знаете ли, что целый великий край, может быть, станет мертвецкой? Я знаю, кожа ушей ваших точно у буйволов мощных туга, и ее можно лишь палкой растрогать. Но неужели от голодной недели вы ударитесь рысаками в бега, когда над целой страной повис смерти коготь? Это будут трупы, трупы и трупики смотреть на звездное небо, а вы пойдете и купите на вечер кусище белого хлеба. Вы думаете, что голод – докучливая муха, и ее можно легко отогнать, но знайте, на Волге засуха. Единственный повод, чтобы не взять, а дать. Несите большие караваи на сборы голодной недели. Ломоть еды отдавая, спасайте тех, кто посидели. Волга всегда была вашей кормилицей, теперь она в полугробу. Что бедствие грозно и может усилиться, кричите, кричите, кустам взяв трубу. Что меня поразило, я поэзией Хлебникова никогда особо не увлекался. Лично я встречался с ним в 20-м году и сделал вывод. Он был из тех поэтов, которые пишут только то, что хотят. Работать в качестве агитатора и пропагандиста Хлебников не мог, просто в силу своей душевной организации. А вот тут стихотворение было не совсем в его стиле, но вот пробило же человека. Честно говоря, я не слишком верил в реальную эффективность массовой кампании по сбору средств в помощь голодающим. Много таким образом не соберешь. Так что, цинично говоря, это была в значительной степени только пропаганда. Пропаганда чего? А того, что, когда у нас в стране рабочих и крестьян кому-то плохо, мы все вместе приходим на помощь. С объемами западной помощи вышло похуже, чем в той истории. Лиги наций не было и не могло быть. Впрочем, и тогда западники больше шумели, чем реально помогали. Хотя вот американцы подсуетились. Американская администрация помощи реально работала. Они сумели завести 35 миллионов пудов продовольствия. У американцев явно имелись далеко идущие планы в отношении СССР. За бугром же, кроме всего прочего, мы очень внимательно следили за реакцией наших врагов. А она была разная. С Александрой Федоровной все понятно. От этой стервы ничего иного и не ожидалось. Но примерно таким же образом повели себя многие. В эмигрантских и правых газетах появились многочисленные публикации, авторы которых откровенно злорадствовали. Дескать, вот хорошо-то большевички дохнут. То, что умирали крестьяне, среди которых партийных было очень мало, таких господ не волновало. Логика была та же, что и у экс-царицы. Если нас выпихнули коленом под зад из страны, так пусть она горит огнем. Кроме того, наши люди, не засвеченные в сотрудничестве с левыми, брали интервью у западных политиков насчет голода. Фритьоф Нансен старался организовать кампанию помощи. Он говорил, положение таково. В Канаде нынче такой хороший урожай, что она могла бы выделить зерна втрое больше, чем необходимо для предотвращения страшного голода в России. В США пшеница гниет у фермеров, которые не могут найти покупателя для излишков зерна. В Аргентине скопилось такое количество кукурузы, что ее некуда девать, и ею уже начинают топить паровозы. Во всех портах Европы и Америки простаивают целые флотилии судов. Мы не знаем, чем их загрузить. А меж тем, рядом с нами, на Востоке, голодают миллионы людей. Но таких, как Нансен, было очень мало. В основном отношение западных политиков сводилось к фразе одного из депутатов британского парламента «Пусть эти русские передохнут». В нашу задачу входило, чтобы все эти милые мнения и высказывания не оставались незамеченными. Тем более, что параллели были очевидны. В прошлом веке в Ирландии был страшный голод, который, как были уверены ирландцы, англичане сознательно организовали. И теперь на островах ирландские бойцы воспринимали очень близко к сердцу происходившее в России. Тот самый депутат за это высказывание получил заряд картечи из обреза. А в листовках ИРА было сказано, они хотели уморить голодом ирландцев, теперь они хотят это сделать с русскими. У нас общий враг.